Глава четвертая. И старичка Изольда Карповна, или просто Карповна, как ее называли ученики, являлась единственным преподавателем в детском доме номер 4 города Саратова, не совмещавшим в своем лице функции преподавателя и воспитателя. Подобную нагрузку Карповна просто не потянула бы в силу возраста. В этом году ей исполнилось 68 лет. Хотя зарплата приходящего учителя была и крохотной, в половину меньше получаемой Карповной пенсии. Но и старичка, в обход существующих правил, еще имела право обедать в детдомовской столовой и даже кое-что уносить с кухни домой. Собственно, главным образом, именно это обстоятельство и заставляло старушку каждый день, кроме выходных, и в зной, и в мороз, трястись на автобусе через весь город в детдом. Впрочем, Карповна обладала завидным для своих лет запасом жизненной энергии, ибо принадлежала к закаленному комсомольскими стройками поколению, представителей которого определенные экземпляры более юного возраста обычно провожают ядовитым шипением. «Ничего их не берет, совков проклятых, а молодым жить негде». Детдомовцы престарелую старичку не очень любили. И не сказать, что уважали, скорее побаивались. Ибо, с трудом передвигаясь, второе прозвище ее было «боевая черепаха», на слух и зрение Карповна не жаловалась и о любом, даже малейшем нарушении дисциплины добросовестно докладывала Марии Семеновне. В то утро, спустя 6 дней после визита в районное отделение полиции, боевая черепаха остановила директора в коридоре. Вопреки обыкновению, всегда каменно спокойная Изольда Карповна выглядела крайне взволнованной. Коричневый сморщенный рот ее подергивался, складчатый подбородок дрожал. «Что с вами?» — всплеснула руками Мария Семеновна. «ЧП!» — коротко сообщила Карповна. «Среди ваших воспитанников распространяются фашистские настроения!» Мария Семеновна ахнула. В ее воображении вмиг возникла грохочущая тяжелыми ботинками по детдомовским коридорам колонна бритоголовых, татуированных свастиками парней. Но в ту же секунду она опомнилась. «Какие еще к дьяволу фашисты?» «Подробнее, пожалуйста, Изольда Карповна», — спокойнее проговорила она. «Кем распространяются? Где?» «В классном помещении», — отрапортовала боевая черепаха. «Во время учебного процесса. Учеником 11 класса Олегом Триграем». Мария Семеновна очень удивилась. «Олег? Фашистские настроения?» «Именно!» — отчеканила Карповна и перешла с официального тона на более неформальный. «Понимаете, Мария Семеновна, на уроке зашел разговор об Институте народного депутатства, впоследствии опохабленного ельцинской бандой», — не удержавшись, добавила она. «Тут поднимается Триграй и говорит, что этот институт абсолютно неэффективен. Я, следуя этике дискуссии, поинтересовалась, почему? Ведь изначально Институт народного депутатства есть один из столпов власти народа. Единственно справедливой власти в истории человечества. А он как пошел, как пошел!» «А что пошел?» — уточнила директор. «Пропагандировать!» — взмахнула сухоньким кулачком боевая черепаха. «Вы знаете, что он говорил? Дескать, в обществе имеется лишь около 5% людей, способных управлять и править. Как он выразился, элита. Еще около 15% способные...» Она закатила глаза, вспоминая. «Способны овладеть критическим стилем мышления и приблизиться к адекватной оценке ситуации. Но эти 15% все-таки ведомы, а остальные 80%. Изольда Карповна развела руками, будто хотела обнять что-то очень большое. «То есть практически весь народ — слепое быдло, совершенно не способное жить самостоятельно. Народ!» Еще раз подчеркнула она. «Быдло!» «Он так и сказал, быдло?» — уточнила Мария Семеновна. «Он сказал, полноуправляемая часть населения. Вот как он сказал. Это разве не то же самое?» Мария Семеновна вздохнула. Взяла под руку Изольду Карповну и повела ее по коридору по направлению к своему кабинету. Престарелая старичка не в первый раз беспокоила директора подобного рода ЧП. В прошлом году она ворвалась в кабинет Марии Семеновны с известием о том, что мясные консервы, которые передали на детдомовскую кухню спонсоры из областного правительства, изготовлены вовсе не из натурального мяса, а из генно-модифицированного, даже разовое употребление которого впоследствии инициирует бесплодие у девочек и мужскую несостоятельность у мальчиков. Ответственность за эту чудовищную диверсию Карповна полностью возложила на Пентагон, руководствуясь в своих выводах оттиском на банках «Made in USA». А в этом году Изольда Карповна заподозрила детдомовского завхоза Фельдмана в тайных связях с Моссадом и даже пыталась организовать за ним слежку. Мария Семеновна после каждого из таких всплесков маразма и старички давала себе обещание отправить ее на покой, но всякий раз это обещание не выполняла. Во-первых, боевая черепаха хорошо знала свой предмет, правда, исключительно в пределах заученного наизусть учебника. Во-вторых, кому-то из преподавателей-воспитателей взять на себя еще и уроки истории было бы трудно. Каждый и так вел по 2-3 предмета. И в-третьих, ей просто жаль было старушку. Отлученная от преподавательской зарплаты, детдомовской кормежки и, главное, от занятий любимым делом, Изольда Карповна долго бы не протянула. «Я сейчас чай заварю», — успокаивающе заговорила Мария Семеновна. «Разве можно волноваться в вашем возрасте? Да еще из-за всякой ерунды». «Ерунды?» — моментально вскипела снова Карповна, попытавшись освободить руку. «Это же оголтелый фашизм! Нас с детства учили, что люди равны с самого рождения, и что делить людей на хороших и плохих недопустимо». «Мне не показалось, что Олег высказывался за такое деление», — сказала Мария Семеновна. «В самом деле, у кого-то есть организаторские способности, а у кого-то нет. Кто-то способен управлять, а кому-то удобнее подчиняться». «Это еще не все из того, что он говорил», — заявила Карповна. «Дальше интереснее. Тригрей утверждал, что наиболее успешной является та система управления, которая способна впитать в себя наибольшее количество индивидуумов из этих 5% элиты». В последнее слово боевая черепаха попыталась вложить максимальную дозу сарказма. «Вполне логично», — пожала плечами директор. «Логично-то логично. Но этот ваш Тригрей говорил еще, что необходимо воспитание элиты, как он выразился, форматирование. Причем форматирование такое, чтобы эти способные к управлению не только в первом или втором, а во всех последующих поколениях работали на общество, а не на себя. А? Каково это вам?» «И в этом-то что плохого?» — снова удивилась Мария Семеновна. «Покажите мне хоть одного из нынешних народных депутатов, кто бы работал больше на общество, чем на себя». «А то, что здесь Евгеникой попахивает», — сказала Изольда Карповна, и, потупившись, извинилась, будто слово «Евгеника» было неприличным. «И это еще не все. По мнению Тригрея, кандидатов в так называемую элиту, призванную властвовать над полноуправляемым населением, следует едва ли не с рождения подвергать жесточайшим испытаниям, как физическим, так и психологическим, ломке сознания, реальной опасности для жизни. И лучшее средство для обеспечения всего этого — прохождение долгосрочной службы в военной организации, подчиняющейся лично государю. Я вам клянусь, он так и сказал, государю!» «Я и не сомневалась в ваших словах, Изольда Карповна», — сказала Мария Семеновна, отпирая дверь в кабинет. «Но, по-моему, ничего фашистского в речах Олега нет. Государь больше монархию напоминает». «Деление людей по какому угодно признаку, на сверхчеловеков и недочеловеков — это фашизм чистой воды», — парировала Карповна. «Монархия еще лучше. Возвращение общества во тьму средневековья, когда достоинства человека определяются лишь его происхождением». «Но ведь вы сами говорили, Изольда Карповна, что, как считает Олег, представители кандидатов в элиту обязаны пройти это самое форматирование, дабы обрести мотивацию работать на общество, а не на себя, и только потом стать элитой». Карповна отмахнулась от этого осторожного возражения, толком его не выслушав. Затем опустилась на первый же стул, до которого дошагала, достала из-за пазухи не блиставший чистотой носовой платок и принялась отирать им вспотевшее лицо. «Поражаюсь вашему спокойствию, Мария Семеновна», — проговорила она, наблюдая за тем, как директор детдома сыплет заварку в заварочный чайник. «Да чего же мне беспокоиться? Олег — парень начитанный, умный, развивающийся, с обостренным чувством справедливости. И для его возраста вполне естественно строить теории на тему, как создать идеальное общество и прочее. И еще, сдается мне, Изольда Карповна, вы его не совсем верно поняли или не захотели понять». «Все не так просто, Мария Семеновна, все не так просто. У меня создалось впечатление, что Тригрей вовсе не излагает теории. Он убежден в реальности воздвижения подобной системы. Да что там воздвижение? И я тут поговорила с ребятами после уроков. Кажется, Тригрей вполне серьезно считает себя одним из таких кандидатов в сверхчеловеки. Как будто он сам когда-то был частью этой системы. Вы знаете, что он называет себя урожденным дворянином?» Мария Семеновна сочла за лучшее промолчать, и боевая черепаха продолжала. «А знаете, что он сколотил себе шайку приспешников? И, кстати сказать, с позволения Евгения Петровича и при его же содействии, занимается с ними какими-то подозрительными упражнениями. Бегают, на турниках болтаются, палками друг друга дубасят. Вот вам и военная организация, ее зачатки. А вчера я видела, как они кружком сидели на корточках. Лица к небу позапрокидывали и молчали, будто медитировали, что ли. Это уж вообще что-то совсем ненормальное. Вам не кажется, что этот парень не наш? Не отсюда он, этот Тригрей? Я пока не могу точно сказать, какое враждебное нашей стране государство внедрило его к нам, но, думаю, скоро это станет мне известно». «А вот в этом я как раз ничего дурного не вижу», — разливая чай по чашкам, проговорила Мария Семеновна, пропустившая мимо ушей предположение о внедрении. «Что Олегу удалось увлечь ребят физкультурой? Что здесь плохого? По крайней мере, в туалетах куревом не пахнет, за неделю никаких самовольных отлучек с территории детдома не было, никаких ночных посиделок с алкоголем не фиксировалось. Единственное, что меня беспокоит, вероятно, очень скоро это увлечение воспитанникам надоест, и опять все пойдет по-старому. Хотя некоторые ребята и впрямь могут навсегда от вредных привычек отстать. Между прочим, Гитлер тоже не пил, не курил и призывал к здоровому образу жизни», — выпалила Карповна и свирепо посмотрела на придвинутую ей чашку чая. «Нет уж, спасибо», — сказала она, поднимаясь. «Не хочется. И должна вас предупредить, Мария Семеновна, на этот раз я точно дам знать о происходящем здесь, куда следует. И они там, где следует, обязательно отзовутся». Проговорив это, боевая черепаха заковыляла к выходу. «А если там не отзовутся», — вздохнул директор, когда за историчкой шарахнула дверь. «Мы напишем в спортлото». «Должно быть, все-таки придется прощаться со старушкой», — подумала она. «Всему же есть разумные пределы». На столе зазвонил телефон, короткими сигналами внутренней связи. У Марии Семеновны тревожно стиснуло сердце, и она тут же забыла о вздорной историчке. Третьего дня на территорию детского дома пытались пройти какие-то молодые люди. Представились сотрудниками полиции, предъявили удостоверения, правда, не раскрывая их. И даже сообщили цель своего визита — провести дополнительный допрос Анастасии Амвросиевны Бирюковой, проходящей как потерпевшая в деле о попытке похищения. Охранник, которому дали четкие указания не впускать никого, кроме как с личного разрешения директора, попросил молодых людей подождать, пока он звонит. Марии Семеновны тогда на месте не оказалось, но и молодые люди не пожелали ждать результатов телефонного разговора. Оттеснив в сторону замешкавшегося с трубкой в руках охранника, Они миновали проходную и направились к главному входу в здание. К счастью, в тот момент во дворе появился Евгений Петрович, сопровождавший группу старшеклассников на пробежку. Охранник воззвал к Евгению Петровичу, тот с готовностью устремился к проходной, на ходу доставая из кармана телефон. Старшеклассники хлынули за ним, и молодые люди поспешили ретироваться, обронив напоследок, что еще вернутся. Мария Семеновна, только узнав об этом происшествии, сразу же позвонила старшему лейтенанту Ломову. Как она и предполагала, Ломов о каком-либо дополнительном допросе и не слыхивал. Она сняла трубку. «Охрана беспокоит!» — квакнула трубка. «Да, да!» — почти выкрикнула Мария Семеновна. «Что случилось?» «Да ничего особенного!» — несколько удивленно отозвался охранник. «Молоко привезли. Пускать?» «Кто привез?» «Да кто обычно? Славик на газельке». «Проверь машину и отзвонись мне», — распорядилась директор. «Ладно». Положив трубку на рычажки, Мария Семеновна отметила, что у нее подрагивали пальцы. «Нервы», — сказала она сама себе и усмехнулась. «Военное положение, прямо». Она вовсе не жалела о том, что, поддавшись уговорам Олега, ввязалась в это рискованное и, как она тогда думала, безнадежное мероприятие. Совершенно неожиданная поддержка опера Ломова приободрила ее, уверила в возможном благополучном исходе дела. Эффектное появление в нужный момент главного свидетеля она восприняла как добрый знак свыше. Противостояние с властимущими перестало восприниматься игрой в одни ворота. Мария Семеновна, кажется, впервые за все долгие годы работы директором детдома получила возможность вот так прочно совместить эти два понятия — закон и справедливость. Получила возможность осознать, что если ты прав, на персоны, которые привычно считались недосягаемыми и всемогущими, есть вполне реальная управа. И это осознание как-то омолодило ее, сделала более сильной, придала ее жизни дополнительную остроту. Конечно, она боялась за Настю, но и страх теперь был каким-то другим, новым. В нем появился элемент азарта. Она боялась, что могущественный Ростислав Юльевич доберется-таки до Насти, но вместе с этим в душе Марии Семеновны до нерушимости окрепла уверенность. Даже если такое и случится, их есть кому защитить. Не по своим годам взрослый старлей Ломов, больно ушибленный горем бывший прапорщик Переверзев, по-детски бесшабашный писатель Гогин и воспитанник Олег, к которому она так привыкла, что он уже не казался ей таким странным, как в начале знакомства. Все эти люди теперь ее соратники. Хорошее слово «соратники». Точное. Со-ратники — те, кто стоят с тобой плечом к плечу в бою. После той встречи в районном отделении полиции они собрались вместе еще один раз, в тот день, когда детдом навестили пожелавшие остаться неизвестными молодые люди. От той встречи у Марии Семеновны сохранилось довольно странное впечатление. Обсуждались почти исключительно текущие события и возможность дальнейших действий в свете этих событий. Как на военном совете. Друг о друге соратники почти не говорили. Снова зазвонил телефон. «Все нормально», — сказал охранник. «Пускать?» «Пускай», — разрешила директор. Давным-давно был объявлен отбой, и в спальнях старшего отделения мало-помалу стихал шум. Дважды прошел по полутемному коридору туда-сюда позевывавший на ходу Евгений Петрович и скрылся в учительской. Когда старшее отделение погрузилось в сон, Олег Гайтригрей откинул одеяло, бесшумно спустил голые ноги с кровати, нащупал ими кроссовки. Обувшись, он выбрел в коридор и остановился у приоткрытого из-за жары окна. Не спалось в эту ночь Олегу. Морщинка посередине лба остро темнела, вонзенная в переносицу. А окраинный район, где располагался детский дом номер 4, спал. Спал сном беспокойным. Изредка с режущим ревом пролетали за темными пятиэтажками невидимые машины полночных любителей погонять по пустым трассам. То вспухала, то гасла внутренняя музыкальная долбежка автомагнитол в близлежащих дворах. Совсем рядом с детдомом с рваной периодичностью всплескивался пьяный визгливый хохот. И где-то далеко, несмолкаемо и заунывно, выла автомобильная сигнализация под аккомпанемент хриплого, усталого собачьего лая. Но ни одного живого существа не было видно из окна, у которого стоял Олег. А парень всматривался в серую полутьму, брежущую редкими огоньками, будто хотел увидеть там что-то. Как разительно этот мир отличался от привычного ему мира. Здесь никому ни до кого не было дела. Если посреди многолюдной улицы вскипала вдруг драка, и дюжина рвала одного, очевидцы этого, старательно отворачиваясь, поскорее стремились унестись подальше от опасного места. Лишь некоторые задерживались, но лишь для того, чтобы украдкой снять происходящее на камеру мобильного телефона. И моментально делали ноги, если кто-то из драчунов обращал на них внимание. Подобное поведение Олег еще мог понять, объяснить затмившим сознание страхом за самого себя. Но как было понять то, что на оживленных тротуарах часами могли лежать тела, одурманенные до бесчувствия, сраженные приступом болезни или мертвые? И прохожие текли мимо, легко переступая эти тела, но не находя в себе сил переступить мысль «сам виноват, надо было думать, прежде чем бухать». Здесь вообще многое трудно было объяснить. Превосходную осведомленность населения о том, что вернейший путь личного обогащения — занять место на государственной службе. И безропотное подчинение того же населения тем, кому это место занять удалось. Так надо, он хоть и такой-сякой, но ведь начальство. Чудовищный диссонанс между речами о нашем правовом государстве, произносимыми с серьезными до комизма физиономиями высокопоставленными стражами закона, и веселой охотой рядовых полицейских за притулившимися с пивом на парковой лавке студентами, вполне готовыми оплатить парой сотен рублей свое правонарушение и без составления протоколов переместиться с тем же пивом на соседнюю лавочку. Это все называется показуха. Очень точно это местное словцо характеризовало особенности здешнего существования. Показуха — что-то вроде игры, когда говоришь одно, а делаешь совершенно другое, но внимательно следишь, чтобы тебя не поймали за руку. Пойманный выходит из игры. Вообще же, здесь никто никогда не хотел добросовестно исполнять свои обязанности на рабочих местах, и не только потому, что это трудно. Добросовестное исполнение обязанностей здесь считалось позорным. А вот изловчиться и отгрызть от общего что-нибудь себе в норку — это неизменно вызывало восхищение. О таких обычно высказывались «он умеет жить». От тех очень немногочисленных служащих, кто работает, как и должен работать, называли уникумами, подвижниками, но при этом со снисходительной жалостью качали головами, считая ненормальными. Государственные законы, по определению долженствующие регламентировать жизнь населения, в реальности имели очень малую силу. Каждый гражданин здесь и безо всяких законов знал, что ему можно делать, а что нельзя, определяя допустимость своих поступков исключительно по своему иерархическому статусу. Отношения же людей, тех, кто воздвигся на верхней ступени иерархии, и тех, кто оставался на ступенях пониже, напоминали отношения грабителя и ограбляемого. С той только разницей, что грабили здесь не на большой дороге, а в банковских офисах и чиновничьих кабинетах, безо всякой опаски и даже с привычным добродушием. И гнуснее всего было то, что ограбляемые вынуждены были оправдывать этот процесс, видя в этом нормальность. А те, кто по долгу своему обязан был соблюдение законов обеспечивать, охотнее прочих их нарушал, по здешнему обычаю не особенно при этом и таясь. Остальной же части населения и это тоже воспринималось как должное. Потому что такова была общая система, оставляющая каждому какую-нибудь, кому широкую и удобную, а кому кривую и узкую, лазейку, в обход государственной законности, ведущую к личной выгоде, возведенной в этом мире в культ. Абсолютное большинство граждан, с молодых ногтей впитав правила игры в показуху, по жизни поступало не как должно, а как можно. Как легче и удобнее для них самих. Ибо понятие «долга» давно уже было дискредитировано явным несоответствием между громогласными речами власть имущих и их же деяниями. Давно принята была всеми позиция. Видишь несправедливость по отношению к кому угодно, лишь бы не к тебе. Смолчи, а лучше отвернись. Ведь это оставляет тебе моральное право при удобном случае поступить с кем-то точно так же. А тому, кому все же наступали на голову, оставалось только вздыхать и разводить руками. «Такая у нас страна, ничего не поделаешь, знать заслужили». И как людям не было никакого дела друг до друга и до государства, так и государству не было дела до людей. Деятельность государства в повседневной человеческой жизни являлась по большей части той самой показухой. Как там говорил достопамятный санитар Егор? «Государство само по себе, а мы сами по себе. Государство тебе это кто? Добрый дядя в Кремле сидящий? Государство — это такие же люди, как и мы. Ну, которым еще и повезло больше. Они, как и мы, тоже жрать хотят. Правда, аппетит у них куда больше нашего. И они хитрят и крутятся, потому что тоже на одну зарплату жить не хотят. И все все понимают. Такая вот нормальная система». Но государство в том виде, в котором знал его Тригрей, здесь все же было. Это государство представлялось Олегу древним и могучим немым богатырем, дремлющим в некой сакральной пещере. Те, кто входили в аппарат власти, знали потаенные заклинания, которые могли мгновенно пробудить чудовищную богатырскую мощь или же еще глубже погрузить ее в вековой сон. Всем же остальным приходилось прилагать поистине героические усилия, чтобы до этого богатыря докричаться. Возможность быть гражданином, то есть иметь помимо гражданских обязанностей еще и гражданские права, здесь нужно было отстаивать. Со стороны лестницы послышались легкие шаги. Тоненькая фигурка осторожно ступила с ярко освещенного лестничного пролета в коридор, где лампы горели одна через три. На лице обернувшегося к фигурке Олега отразилось некоторое замешательство, с которым он, впрочем, быстро справился. Настя успела добежать, легко ступая босыми ногами, до двери спальни, где стояли кровать и тумбочка Олега, когда парень тихонько окликнул ее. Она ойкнула и нерешительно подалась на голос, одновременно вглядываясь в полутьму. Узнав Тригрея, девушка подбежала к нему. «Ты что здесь делаешь?» — громко прошептала она. «А я к тебе шла». «Что-то случилось?» — спросил Олег. Настя взялась за полы коротенького халата и чуть присела в дурашливом книксине. «Будь достоин», — хихикнула она. «Долг и честь», — серьезно ответил Олег. Глаза девушки маслянисто поблескивали в сумраке коридора. Она неожиданно шагнула вплотную к Тригрею, а парень, почувствовав приторный запах дешевого алкогольного коктейля, отстранился. «Ты пьяна?» — с удивлением констатировал он. «Одну баночку только выпила», — пожала плечами Настя и, изловчившись, схватила Олега за руку. «Пойдем-ка со мной». «Что-то случилось?» — повторил Олег. «Случилось. Ну, пойдем, дело есть. Ну, чего ты прям как теленок какой-то, а?» Они поднялись на третий, последний этаж, никого не встретив по пути. Крышка потолочного люка, ведущего на чердак, была заперта на здоровенный амбарный замок. «Подожди», — шепнула Настя, быстро взобралась по приваренной к настенным скобам лестнице и, извлеченным из кармашка халата ключом, отперла замок. С трудом откинула крышку люка и исчезла в черной четырехугольной дыре. Олег как-то задумчиво взялся за металлический прут лестницы. Кажется, парень уже понял, что случилось. И почему-то он, обычно легко и без сомнений принимающий решение, сейчас колебался, как ему себя повести. «Что ты копаешься?» — уже в полный голос спросила Настя из открытого люка. «Давай скорее, а то Евгеша засечет. Он пару раз за ночь встает пройтись по зданию». Олег поднялся на чердак вслед за Настей. В ноздри Грея ударила вонь затхлой прелости. Он остановился в шаге от открытого люка. На чердаке оказалось неожиданно светло. В широкое незастекленное окно смотрела полная луна, только что показавшаяся из-за туч. В синеватом холодном свете ее можно было рассмотреть дощатый пол, густо усеянный бумажным мусором и ярко поблескивающими, словно напольные лампы, пустыми бутылками. Почти под самым окном, рядом с которым стояла Настя, помещался широкий продавленный матрас, покрытый несколькими старыми одеялами. Настя, отлично сознавая, что Олег смотрит на нее, подняла вверх руки и принялась медленно вращать бедрами, переступая с ноги на ногу, явно имитируя кого-то. Должно быть, какую-то из популярных теледив. Олег смотрел на девушку, не двигаясь с места. Настя запрокинула назад голову, и прямые лунные лучи отчетливо выбелили ее лицо, приоткрытый рот, зажмуренные глаза. Плавные ритмичные ее движения, вначале фальшиво показушные, постепенно перерождались в нечто иное. В бесшумный танец, неумелый и незамысловатый, но захватывающе красивый именно этой наивной искренностью. Парень сделал несколько шагов в сторону Насти, но, наткнувшись взглядом на грязное одеяло на матрасе, остановился. Девушка опустила руки, чтобы распустить поясок на халате, повела плечами, обнажая их. Короткий халатик с дурацкими розами, похожими на расплывшиеся пятна от компота, соскользнул к ее ногам. Холодная лунная белизна засверкала, переливаясь по округлым Настиным бедрам, по впалому животу со смешно торчащим пупком, по острым маленьким грудкам. Олег медленно двинулся к ней. «Так такая я дура», — неспокойно дыша прошептала Настя. «Давно мне уже надо было сделать это, а я все ждала, пока ты сам догадаешься». Когда парень приблизился к ней, она, взвизгнув, прыгнула ему на шею. Но Олег вдруг шагнул к окну. «Ну ты чего?» — обиженно протянула девушка, соскальзывая с тригре. «Да не бойся, никто нас тут не найдет». Олег крупно вздрогнул, словно освобождаясь от пленившей его тело отропи. Он смотрел на задний двор детдома, куда выходило окно чердака. Настя прижалась к нему сзади. «А, пробежал вроде кто-то, да? Кто-то из наших, наверное. А вон еще кто-то. Ой, нет, это не наши». Парень быстро поднял с пола халат и накинул его на плечи девушки. «Изволь оставаться здесь», — тихо сказал он. «Ничего не пугайся, но не шуми». Олег вытащил из кармана халата ключ и стремительно метнулся к открытому люку. «Люк-то не закрыли?» — растерянно проговорила ему вслед девушка. «Я закрою». «Не надо! Зачем? Ты что? А я как здесь?» «Останешься здесь. Здесь спокойно», — сказал Олег, уже спускаясь по лестнице. «Те, кто сию минут пришел сюда, вестимо пришли за тобой». Надо было спешить. Игнорируя ступеньки, он легко вскочил на перила и прыгнул вниз, в лестничный пролет. Свободное падение на секунду прервалось на уровне второго этажа. Олег схватился за соединяющий перила прут, пару раз качнулся, примериваясь, и отпустил руки, приземлившись на площадке первого этажа. Кроссовки его соприкоснулись с полом почти без всякого шума. Тотчас Олег скользнул в коридор первого этажа, на котором располагались спальни младшего отделения, игровые комнаты, комната отдыха, кухня, столовая и хозяйственные помещения. Он остановился у стены, в тени малоосвещенного коридора. Еще преодолевая лестницу, Тригрей услышал, как внизу сухо хрустнула оконная рама. В коридоре послышались торопливые шаги. Крупный парень, одетый в простецкие шорты и футболку, гладко выбритый и с коротко стриженными рыжими волосами, спешил вперед, чуть задерживаясь у дверей, чтобы прочитать таблички на них. Заметив вышедшего ему навстречу Олега, парень приостановился. По лицу его пробежала мгновенная волна замешательства, и тут же он расплылся в улыбке. но выражение хищной настороженности из его глаз никуда не делось. «Хо!» — негромко удивился он. «Здорово, братан! Что смотришь, не узнаешь?» «Мы не знакомы», — ответил ему Олег, снова открыл рот, чтобы задать вопрос, но Рыжий не дал ему сделать этого. «Слышь, братан, какая ситуация?» — быстро заговорил Рыжий. «Наську Бирюкову знаешь, да? Так вот, я парень ее. Короче, сегодня днюха у меня. Мы давно уж с ней договорились на даче на моей отпраздновать. А да директор ваша рогом уперлась, мол, нельзя. А у нас любовь, братан, короче. Мы с ней договорились, с Наськой, что я ее потихоньку заберу, чтобы никто ничего. Пойми меня по-мужски, братан. Ты мужик ведь? Ну вот, я и говорю, мужик мужика всегда поймет. Короче, мне надо...» Тут Рыжий осекся. Глаза его застыли. Он несколько раз двинул нижней челюстью и заговорил снова, медленно, с натугой выдавливая слова. «Забрать девку без лишнего шума». «Кем послан ты?» — спросил Олег. Жилка на его виске крупно запульсировала, на лбу появились капли пота. «Борман велел». «Кому подчиняется Борман?» Лицо Рыжего задергалось, будто под кожей забурлила кровь. «К кардиналу». «Кто есть кардинал?» «Директор». Рыжий все с большим трудом выговаривал слова. «Чопа, директор». Позади Рыжего с подоконника спрыгнул еще один парень. Этот был одет в спортивный костюм и правую руку держал в кармане куртки. На небритой щеке его косо белел острый длинный шрам. «Ты чё тут шкуру трёшь?» — зашипел он на Рыжего, быстро приближаясь. «Давай вперед! А ты, щегол, иди сюда!» Рыжий шатнулся и затоптался на одном месте, недоуменно озираясь. Олег несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, восстанавливая дыхание, словно спортсмен после серии трудных упражнений. «Глухой, что ли?» — ощерился подошедший парень на Олега. «Кому сказано?» Не вынимая правой руки из кармана, левую он выбросил вперед, чтобы схватить Тригрей за шею, но тот быстро отступил в сторону. «Вам следует сию минуту браться вон», — сказал Олег. «Как?» — изумился парень со шрамом. «Ах ты, паскуда!» Он прыгнул на Тригрея, но Олег снова без труда ушел от удара. «Я урожденный дворянин», — четко проговорил он. «Кто?» — покривил рот парень. «Это типа угроза, что ли?» «Это предупреждение», — пояснил Олег. «Я обязан уведомить вас, с кем вы будете иметь дело». «Больной!» — фыркнул парень и достал-таки из кармана куртки правую руку, в которой был зажат небольшой черный пистолет с толстым укороченным дулом. «Ложись, сука, на пол, дворянин, а то из башки скворечник сделал...» Договорить у него не получилось. Олег молниеносным ударом выбил из его руки пистолет и сразу же необычайно сильным прямым толчком ноги в солнечное сплетение отправил парня в короткий полет по коридору ногами вперед. Пролетев метра три, тот звучно приложился об пол животом и подбородком. И затих. Рыжий никакого внимания на происходящее не обращал. Присев у стены на корточки, он махал вялыми ладонями у своей головы, точно отгонял невидимых мух. Из окна, через которое появились незваные гости, высунулась еще одна физиономия. «Нахрена так шуметь-то?» — начал был обладатель физиономии, но застыл с открытым ртом. Возможно, ему и удалось полностью оценить ситуацию, но принять какое-либо решение он не успел. Тригрей, не наклоняясь, поддел носком кроссовка, выпавший из руки сраженного им противника пистолет, на полметра подбросил оружие в воздух и той же ногой врезал по пистолету, как футболист по мячу. Оружие, кувыркаясь, подобно миниатюрному томагавку, свистнуло через весь коридор и хряснуло рукоятью в лицо высунувшемуся из окна. Тот без звука обмяк на подоконнике. Олег рванул вперед. Он прыгнул в открытое ночными пришельцами окно, как в воду, щучкой. Мягко приземлился на руки, кувыркнулся через голову и, не поднимаясь, словно ящерица, скользнул к кустам у забора. Автомобиль, стоявший у забора с выключенными фарами, Олег обнаружил довольно быстро. Водитель курил за рулем, пряча в ладони огонек сигареты. Когда рядом с ним возник невысокий паренек, из одежды на котором были лишь трусы, он вздрогнул от неожиданности. «Ты чё?» — только вякнул водитель, и на запястье его руки сомкнулись пальцы Олега. Тлеющий окурок выпал на траву под колесо автомобиля, а водитель, откинув голову, громко всхрапнул и закрыл глаза. Три Грей обежал территорию детского дома, держась у забора. Остановился у проходной, заглянул, прижавшись лицом к стеклу закрытой двери, внутрь. Затем перемахнул ворота и вошел на проходную со стороны двора. Охранник Славик уже начал приходить в себя. Он копошился на полу, постановая и отирая левой рукой сочащуюся из ссадины на виске кровь. Правая рука свисала, как неживая. Увидев Олега, охранник болезненно покривился. «Из-за стола встать не успел», — прохрипел он. «Кастетом саданули, суки. Помню, еще не сразу вырубился. Ногами меня месили. Слышь, надо в полицию звонить». Олег поднял со стола телефонный аппарат с болтающимся, будто хвостик, обрезком шнура. Славик здоровой рукой похлопал себя по карманам. «И мою трубу забрали». Проговорив это, он застонал и взялся за правое плечо. Олег наклонился к охраннику, наскоро осмотрел его, потом взял со стола толстый журнал сканвордов, двумя движениями свернул его трубкой и сунул Славику. «Зажми зубами». «Что? Зачем?» «Зажми». Славик повиновался. Сидя на полу и держа в зубах свернутый в трубку журнал, точно собака кость, вид он имел на редкость дурацкий. Олег поднял его правую руку, тяжелую, безвольную, как дохлая рыбина. Охранник замычал. Парень коротко и сильно дернул руку на себя. Из глаз Славика брызнули слезы. Боль, очевидно, оказалась так нестерпима, что он даже не смог крикнуть. Повалился навзничь, выпустив изо рта обслюнявленную бумажную трубку, на которой отчетливо виднелись следы зубов. «Предупредить не мог», — проскулил он. «Чуть опять сознание не потерял». «Не совершай резких движений», — сказал ему Олег. «Ляг и жди медиков». С проходной Три Грей вернулся к тому окну, на подоконнике которого бесчувственным тюфяком все еще висел один из нападавших. Не тревожа его, Олег влез в помещение. Парень, несколько минут назад угрожавший ему пистолетом, лежал на полу коридора в той же позе, в какой Олег его и оставил. Рыжий топтался у стены, словно не мог выбрать, в какую сторону ему начать двигаться. Рот его был приоткрыт, по подбородку тянулась струйка слюны, а широко раскрытые глаза были пусты. «Достань телефон», — скомандовал ему Три Грей. Рыжий, хоть и заторможенно, но выполнил команду. «Сними блокировку», — последовал еще один приказ. «И сию минут вызови наперво полицейский наряд, засим медиков. Адрес тебе известен». В детдоме было тихо. За то время, пока Олег спустился с чердака и вернулся в коридор первого этажа, никто не проснулся. Ранним утром они снова собрались в кабинете Марии Семеновны. Никита Ломов, Николай Степанович, Олег и сама директор детского дома номер 4. Только вот Гогина не было. Зато присутствовал воспитатель, дежуривший канунной ночью, Евгений Петрович. Или, как называли его все воспитанники от мала до велика, Евгеша. Мария Семеновна обмахивалась ученической тетрадкой, первой попавшейся ей на столе. Во рту ее еще ощущалась прохлада от недавно рассосавшейся под языком таблетки валидола, а сердце до сих пор неровно колыхалось где-то в районе живота, точно оторванное. Интересно, что пару часов назад, когда она узнала о налете на детдом, Мария Семеновна даже не испугалась. Осознание случившегося навалилось на нее уже потом, когда она примчалась на работу, где ее уже ждали Старлей и бывший прапорщик в компании Олега. Она открывала кабинет своими ключами, и в затылке вдруг что-то ледяно заломило, как от глотка очень холодной воды. Дыхание сбилось, перед глазами все запрыгало. Она бы упала, если бы ее вовремя не подхватили за руки. Никита с одной стороны, Олег с другой. Так бывает. Переходишь, о чем-нибудь задумавшись, улицу, а мимо тебя, в нескольких сантиметрах, промчится, с истошным визгом покривившись, многотонный грузовик. Тебя шатнет воздушной волной, ты чертыхнешься, добежишь до тротуара. И уже там, на тротуаре, ноги твои ослабеют, потому что ты вдруг поймешь, что пронеслось мимо тебя, и какая тонюсенькая ниточка отделяла тебя от того, чтобы в одну секунду превратиться в размазанное по асфальту, изорванное в клочья, неживое тело. Никита Ломов стоял, опершись локтем о полку шкафа, где хранились кубки, завоеванные воспитанниками на спортивных соревнованиях за все годы существования детдома. Он хмурился, точно от головной боли, мял кисти, хрустя суставами пальцев. Вроде бы уже и не осталось ни одного не сдвинутого с места сустава, а пальцы все хрустели и хрустели. «Нет, ну почему нельзя было сразу мне позвонить?» — в который раз раздраженно спросил он у Олега, сидевшего напротив Марии Семеновны. «Неужели трудно было догадаться, что произойдет, если на вызов приедут сотрудники из местного отделения, а? Что, подручные Елисеева такие дураки, что не подстраховались, что ли?» «Могли и не подстраховываться», — буркнул Переверзев. Он крутил в руках сигарету и явно страдая от желания закурить, но не решаясь сделать это. «Делов-то было. Трем здоровенным лбам влезть на территорию и девку вытащить. Тут один охранник и воспитатель, который...» «Ну, спал я, да, опти-лапти», — виновато передернул плечами Евгеша. «Потому что не могу двое суток подряд бодрствовать. Не мальчик ведь уже. И потом, ну кто мог подумать, что это и случится? У меня до сих пор в голове не укладывается. Это ж форменный бандитизм. Если б не Олег...» Переверзев перевел взгляд на Тригрея. «Да, откуда ты взялся такой? Четырех мордоворотов уделал. А я-то тогда не верил, что это ты Крачанова с компанией покоцал, а не они тебя». Олег промолчал на это. Промолчали и остальные, присутствовавшие в кабинете. Несомненно, у каждого из них были свои предположения насчет, откуда он такой взялся. Но эту тему уже давно никто не поднимал. Олег упрямо отказывался говорить об этом. «Борман, кардинал», — пробормотал задумчиво Никита. «О кардинале я что-то слышал, давно уже. Что-то из разряда городских легенд. Мол, в прошлом офицер спецслужб, а в нынешнее время самый крутой наемник». «Слухи», — буркнул Переверзев. «Кардинал этот я тоже слышал. Говорили, что это он в середине 90-х и якобы под прикрытием ФСБ валил оборзевших авторитетов. Брехня. Если бы это правдой было, разве ж он до сих пор разгуливал по улицам? Слили бы его уже давно». «Вас никто не винит, Евгений Петрович», — заговорила Мария Семеновна. «То, что произошло, действительно из ряда вон. Это ж какой наглостью надо обладать!» Покрутив головой, она цокнула языком. «Нет, не так. Это уже не наглость, это абсолютная убежденность в собственном всесилии. И что самое интересное, оправданная убежденность. Отпустили этих ублюдков без протокола, без ничего. Можно подумать, мы в джунглях живем. Кто сильнее, тот и прав. Даже удивительно». «Я не вижу ничего удивительного», — резко проговорил Олег. «Когда не соблюдаются законы, общество низвергается именно до первобытной, полузвериной стадии». «Ну, это не так», — угрюмо возразил Старлей. «Закон есть. Только у нас право на его соблюдение отстаивать надо. Такие здесь особенности национальной жизни». «Не больно ты его отстоишь», — высказался Переверзев. «Он, как меня, коленом под зад. Дал Михалыч бумажку, сказал, пиши». «А ты и написал, Степаныч», — в тон ему продолжил Никита Ломов. «Рыков тебя под дулом пистолет, что ли, держал?» «Ну, не под дулом, а все же...» «Сам написал, по собственному желанию. Чего теперь жалуешься? Мог ведь и не писать». «Это я теперь и сам понимаю», — вздохнул Николай Степанович. «А тогда-то мы ведь как привыкли. Начальство сказало, мы сделали». «Давно надо было отвыкнуть. Да и раньше привыкать не следовало». «Тебе хорошо говорить, Никита», — повысил вдруг голос Переверзев. «Ты вон молодой, учился сколько, тебя на фуг как меня не возьмешь. И то, я диву даюсь до сих пор, как тебя Михалыч еще не сломал. Отдел тебя не отстраняет». «Не отстраняет», — ответил Ломов спокойно, но чувствовалось, что за этими его простыми словами стоит очень многое. То, что ему пришлось пережить за последнее время. «А не отстраняет, потому что я сказал ему, он дал понять, что все равно не успокоюсь, пока не уволит к чертям собачьим. А увольнять меня он без какой-либо причины не имеет права. Ладно, не об этом сейчас. Главное другое. Первое, сомнений в том, кто нам противостоит, больше нет. Второе, за нас взялись серьезно». «Куда уж серьезнее», — вздохнула Мария Семеновна. «Славик-то охранник на больничном. Сотрясение мозга у него, ушибы. А напарник его круглосуточно сидеть на посту не сможет». «О!» — кивнул Никита, будто только сейчас вспомнил об этом. «А я на этот счет уже подумал». Он достал мобильный телефон, набрал номер. «Ага, да», — сказал он в трубку. «Это я. Поднимись на второй этаж». «А что?» «Пропустят, я сейчас скажу». «Мария Семеновна», — убрав телефон обратно в карман, обратился он к директору детдома. «Там человечек на проходную сейчас зайдет. Он меня сюда и привез. Пусть его пропустят». «Хорошо», — ответила Мария Семеновна, сняла трубку рабочего телефона и отдала соответствующее распоряжение. А потом вдруг спросила. «А почему нет с нами Виктора... как по отчеству вашего друга, Николай Степанович?» «Да фиг его знает», — пожал плечами Переверзев. «Не помню. Всю жизнь я его Гогой звал. А почему его нет? Да потому что он свой план в жизнь воплощать начал. В смысле, поехал в Елисеевку устраиваться подсобным рабочим». «Не угомонился?» — удивилась Мария Семеновна. «Говорил я ему», — с досадой произнес Ломов. «Ну что за мальчишество?» «Да бестолку его уговаривать», — проворчал Николай Степанович. «Если что задумал, все, не свернешь его. Дурацкая голова. Энергии в нем на 10 бизнесменов хватает, а куда приложить не знает. Я ему все уши прожужжал о том, что гораздо больше он нам помог бы, если бы по старым связям своим статейки куда надо пихнул про этого козла. А он...» «Итак», — резюмировала Мария Семеновна, — «что теперь?» «А что?» — поднял голову Никита. «Да все то же. Будем гнуть свою линию, и будь что будет. Не может же Елисеев всех купить. Ответит по закону. Правда, прокурор...» Не договорив, он махнул рукой. «Ладно, прорвемся. Но стеречься нам надо пуще прежнего. Мария Семеновна, вашим ребятам временно лучше вообще в увольнительные не ходить. Степаныч, а ты... Конечно, сам решай, но у тебя семья. Может, заберешь заявление? Чтобы Елисеева прижать, нам и одного заявления хватит». «Вот уж хрен!» — решительно отверг это предложение бывший прапорщик. «Я в больнице и так прописался, а теперь еще и ночами там рядом дежурить буду. В конце концов, если что, на меня, наверное, сначала выйдут, а там уж и будем решать». «Ну, это твое право. Эх, поставить бы к твоим в больницу охрану, но кто санкцию даст? А ты, Олег, что молчишь?» «Мне надобно право свободного выхода с территории детского дома», — сказал Олег, обращаясь к Марии Семеновне. «Неразумно всякий раз, когда возникнет такая необходимость, утруждать вас выписыванием увольнительных». «Ну», — поколебавшись, проговорила директор. «Ладно, пусть. Получаешь такое право». «А что касаемо выводов», — задумчиво произнес Тригрей. «Да, сегодня ночью я понял. Я думал, мы сражаемся с одним человеком. А оказалось, мы сражаемся со всей государственной системой в целом. Но ведь это невозможно. А получается, что возможно. Вот этого я никак понять не могу. Никак не могу». Он помедлил, потом обвел взглядом всех, кто был в кабинете. «А как же вы живете здесь?» — проговорил он. «На серьезе, ведь нельзя так жить». Раздался стук в дверь. После разрешающего «Да», от Марии Семеновны. Дверь открылась, и в кабинет шагнул крепкий парень в джинсах и рубашке. Он раскосо улыбнулся, общо поздоровался, а к Тригрею обратился отдельно. «Будь достоин». Олег поднялся ему навстречу. «Долг и честь», — ответил он. «Нуржан Алимханов», — представил Никита Ломов вошедшего. «Наш сотрудник, бывший, только что уволился. Вот вам, Мария Семеновна, кандидатура на освободившуюся должность охранника. Он надежный человек. Наш человек. Я ручаюсь». «Если вы рекомендуете, Никита, я только за», — ответила Мария Семеновна. «И я», — неожиданно сказал Олег.